Роб Старк остановился, услышав вой сотни волков. Серый ветер завыл в ответ, и он увидел, как стаи черных птиц, словно предзнаменование смерти, пролетели над Красным Зубцом. Его люди прорвали защитную стену, но лорда Тайвина и его стражников нигде не было. Наемники и зеленые мальчишки давно исчезли, оставив сотни неохраняемых фургонов с припасами. «А где Тайвин?» — в замешательстве спросил Роб. Черная рыба покачал головой. Он бежал на юго-восток. Речники почти схватили его, но гора и несколько рыцарей отбились от лорда Бракена и лорда Маллистера. Старый лев покинул поле боя. Когда эта новость распространится, армия Запада падет. «Лорд Тайвин сбежал», — объявил Старк. «Что это, во имя семи преисподних?» — закричал Большой Джон Амбер, указывая на темные крылья в небе. Роб был уверен, что это дело рук Джона. «Победа! Мы едем на север. Мой брат — наковальня. Мы, молот, милорды, разобьем армию Ланнистеров». Он и черная рыба объединили свои силы и поскакали на север к реке. Когда вражеские солдаты сдавались или бежали, сопротивления почти не оставалось. Серый ветер первым увидел брата и подбежал к раненому призраку и лютоволку с серой шерстью и золотыми глазами. Джон снова ушел во главе своих людей. Три стрелы пробили броню на его груди, плече и правой руке. Он был весь в крови. Рядом с волками и воронами его брат выглядел как старый бог севера, готовый принять жертву из крови и внутренности под чердривом. Он улыбнулся и поднял раненую руку в знак приветствия. «Лорд Старк, победа за вами!» Заметки автора. Люди действительно использовали кальтропы в древние и средние века, но их эффективность варьировалась. Против боевых колесниц, которым требовалась ровная поверхность, они были довольно эффективны, до такой степени, что никто больше не использовал боевые колесницы. Но подвижность лошадей – важный фактор. Хорошие всадники объезжали кальтроп. Далее они могут заманить в ловушку человека, использующего их. Были сражения, в которых кальтропы были освобождены и дали обратный эффект. Сир Давин Ланнистер предлагает поймать добычу для Тайвина. Лорд Ланнистер отказывается, говоря, что некоторые задачи подходят для львов, но добывание пищи лучше оставить козам, Варгахаут, и собакам, Григор Клиган. Лорд может любить людей, которыми он командует, но он не может быть им другом. Однажды ему, возможно, придется судить их или отправить на смерть. По-моему, эта цитата и станет с драконов Джона Сноу. Он думает о словах Неда Старка. Немирия убивает четырех кровавых скоморохов, которые охотятся за Рией после того, как она бежит. Это первая глава по Фарии в «Буре мечей». Волчья стая идет на север по той же тропе, что и Арья, Джендри и Пирожок. Образцом для укрепления Джона служит битва при Ализи. Это не полная битва, Цезарь строит двойные стены и сражается на два фронта. Но качество техники из Ализи не имеет себе равных в древней войне. Протяженность звучит безумно, но в Ализи Цезарь построил два набора круглых стен, одну длиной 11 миль, другую – 14. Он построил более 200 сторожевых башен, а его многочисленные рвы окружали весь город. У него была большая армия, 50 тысяч римлян, но он построил все за 3 недели, и он строил глубже и шире. Он сражался вчетверо яростней. Стена Джона 2 мили, а фланги охраняются реками. Используя те же пропорции, что и римляне, Джон построил бы сторожевую башню через каждые 80 метров, или 40 башен. Битва при Ализи – это необычайное проявление военного превосходства Рима. Это дань обучению, дисциплине и технологическому превосходству римлян и гению Цезаря. Есть споры о том, как далеко стрелы могут стрелять, но лучники в битве при Креси могли стрелять на 300 ярдов. Для сравнения, дальность действия римской баллисты составляла 500 ярдов, хотя для большей точности ее можно было использовать на более близком расстоянии. Обратите внимание, что север стреляет с возвышенной платформы, которая расширит их дальность и сократит дальность противника. Рвы V-образного сечения глубиной более метра давно признаны особенно оборонительными. Их ширина поверхности, глубина, крутые стороны и узкое дно делают их очень трудными для атакующих. У римлян было для них особое название – фоссеи фастигата, наклонные или заостренные рвы. Канавы в Ализи были глубиной от 15 до 20 футов и простирались гораздо дальше, чем на 2 мили. Армия Цезаря также строилась с обеих сторон в течение нескольких недель. В битве при Креси французы наняли генуэзских арбалетчиков. Их тетивы намокли, и они были полностью уничтожены английскими лучниками, которые держали свои тетивы сухими, а мокрые тетивы уменьшали как дальность стрельбы, так и точность. Никогда не останавливай своего врага, когда он делает ошибку. Это цитата Наполеона Бонапарта. В то время, до того, как он потерпел неудачу в России, Наполеон всеми считался великим полководцем. Что касается оружия, то есть дальность и есть дальность. Английский лучник может стрелять на 400 ярдов, но он, вероятно, не мог убить кого-то с такого расстояния. Баллиста может стрелять на 500 ярдов, но Джон ждет, пока враг не окажется совсем близко, менее 150 ярдов, а затем стреляет. Это равносильно выстрелу, когда вы видите белки их глаз. Некоторые авторы утверждают, что римская баллиста стреляла 1000 раз в день в бою. Если вы предполагаете отсутствие ночной стрельбы, это означает, что экипаж стрелял по одному болту в минуту в течение 16 часов. Это очень много снарядов. Тогда мы будем сражаться в тени. Спарта сражается с Персией. Первоначальная стратегия Раба взята из битвы при Левктре. В 400 году до нашей эры спартанская фаланга была бесспорным доминантом в Греции. Обычно фаланга состоит из 8-12 человек, и самые сильные бойцы находятся справа. Это происходит потому, что из-за природы щитов, прикрывающих левую сторону, фаланга дрейфовала влево в бою. В Левктре у Эпаминонда, фиванского полководца, не хватало солдат, поэтому он сделал свою линию тонкой, но на левом фланге разместил свою лучшую пехоту в 50 человек. Таким образом, элитные воины Фив столкнулись лицом к лицу со спартанским царем и его гвардией. Эпаминонд поставил на то, что уничтожит спартанцев прежде, чем враг успеет обойти его с фланга и перебить более слабых. Он победил, это тоже стратегия Раба, атаковать резерв Тевина напрямую. Имея достаточно времени, силы ланнистеров могли бы победить его людей, но Роб думает, что остальные смогут продержаться достаточно долго, чтобы он победил. Когда Роб встречается с Тевином в горах, он меняет тактику. В битве при Гастингсе у Вильгельма Завоевателя была в основном кавалерия, в то время как англичане, в основном пехота, поднялись в гору стеной щитов. Норманны сделали вид, что отступают, чтобы нарушить единство стены щитов. Так что это действительно сработало в истории. Но это было отнюдь непросто. Историки считают, что Вильгельм Завоеватель дважды совершил притворное отступление, выманив англичан с высоты. Самый известный практик этой тактики – Чингисхан. Но это имеет смысл, учитывая количество монгольских лошадей и качество стрельбы из лука. Один лакомый кусочек, только последние 100 ярдов будут полной зарядкой. Поэтому, когда Бракин говорит, что он находится менее чем в 1000 футах, он имеет в виду, что нам нужно только немного пройтись рысью, а затем мы можем ударить в стену. Джонас закусит у дела, чтобы напасть на гору. Люди в комментариях будут говорить, что Джон должен был понять, что Рамси был ублюдком Болтона раньше. Может быть, но в многотысячной армии с помощью Руси, Рамси легко спрятаться. Он много раз проделывал это на севере, обманывая Тиона, Родрика Кассиля и многих других. Я думал о том, что Немире убьет Рамси, но, в конце концов, лучше, если Джон, другой северный бастард, сделает это сам. Контроль Джона над волками и воронами – это чрезвычайная вещь. Она становится сверхновой в приливе адреналина. Он не может выдержать 1000 глаз, не сойдя с ума. Баллисты в открытом поле тоже обычно не работают. Кавалерия будет роиться и убивать экипажи. Здесь это происходит только потому, что битва почти выиграна и артиллерия наносит нокаутирующий удар. Молот и наковальня. Комментарий боя на краснотравном поле. Там принц Бейлор, неблагословенный, был молотом, а принц Мейкер – наковальней. Конечно, Мартин указывает, что именно кровавый ворон выиграл битву, убив демона Блэкфейра, но как колдунный бастард он получает только презрение как убийца родичей, а не славу победы. Джона сопровождают два волка и вороны. Он похож на Одина, только с мечом, а не с копьем. Я знаю, что старые боги должны быть духами деревьев, но, по моему мнению, боги Севера были похожи на германские версии богов. Или, может быть, Джон похож на неведомого. Глава 22. Медленный нож. Неужели все северяне такие же упрямые? Спросила Талиса. Целительница из Валантиса хотела, как лучше, но три арбалетных болта были вырезаны из его тела. Труднее всего было удалить тот, что пронзил грудь. Рану нужно было увеличить и углубить, чтобы она могла извлечь его парой маленьких полых щипцов. Джон промыл раны смесью белого вина, меда и уксуса и, убедившись, что не осталось ни грязи, ни металла, обернул бинты из льна вокруг плеча, правой руки и груди. Он будет использовать вино и мягкие губки, чтобы держать повязки влажными. Не все северяне, но мы старки, усмехнулся Роб, входя в палатку. Его боевые товарищи, набранные из высокородных наследников севера и речных земель, остались снаружи, обмениваясь преувеличенными военными историями и вполне заслуженными похлопываниями по спине. Джон не нуждался в охране. Три лютоволка растянулись рядом с ним, свернувшись калачиком и отдыхая после битвы и обильной трапезы, состоящей из медового цыпленка и жареной козьей ноги. «Леди Талиса, благодарю вас за заботу, но я достаточно здоров, чтобы встать», — Джон поморщился. Он встал и принялся жевать большой кусок белой ивовой коры. Призрак навострил уши. «Вы были тяжело ранены. Если бы болты попали в кость, вы могли бы потерять руку или что-нибудь похуже. Но они этого не сделали, и я тоже», — отметил Сноу. Лекарь в отчаянии потопала прочь, запихивая льняные повязки в мешок из оленьей кожи руками, испачканными кровью. Джон нахмурился. «Ей надо сначала вымыть руки. Она очень энергичная», — сказал Роб, с восхищением глядя на ее стройную фигуру. Его брат закатил глаза. «Она хорошая целительница. Правда, немного властная». Он погладил густую шерсть белого волка, а призрак и Немирия игриво покусали здоровую левую руку Джона. Серый ветер принюхивался и сохранял царственный вид. Старк посерьезнел. «Маленький Джон говорит, что он сражался с тремя ланнистерами одновременно, что диверсанты во главе с Рамси Дастином пытались обрушить стену. Это число будет расти с каждым пересказом. Маленький Джон, Эддард Карстерк, Бриндин Блэквуд и Эдмурт Алли, все сражались хорошо, иначе Рамси преуспел бы. Рамси, не Дастин, он Болтон, а его люди и собаки родом из Дредфорта», — рассказал Джон. «Когда я спросил, послал ли его отец или ланнистеры, он только ухмыльнулся. Но откуда ты знаешь? Мы никогда не видели Рамси вместе с Руси Болтоном. Железные икры, человек Болтона. И у Рамси такие же маленькие, холодные, бледные глаза. Лорд Болтон подтолкнул меня к нападению на фургоны с припасами. Их охраняли всего несколько тысяч наемников, но это была хитроумная ловушка. Резерв и другие западные всадники окружили бы нас с флангов», — произнес Роб. «Как ланнистеры посылают указания лорду Болтону?» Джон пожал плечами. «Не знаю, но что ты будешь делать с Руси Болтоном? Что я могу сделать? Нет никаких реальных доказательств. Атаковать фургоны и разделить армию ланнистеров пополам было разумно. Я не стал бы винить ни одного из моих командиров за эту попытку. А железные икры – это такое себе доказательство. Нам нужно больше, чтобы привлечь лорда к ответственности», – поджал губы Роб. «Болтон опасен. Его сыну нужна была моя шкура вместо плаща. Его люди – подонки, а собаки – злобные звери. Сын – это тень отца. Мы не можем убить его сразу, без доказательств. Отец всегда говорил, что тот, кто выносит приговор, сам заносит меч. Я еще не готов, даже если бы мы были должны. Болтон не станет заносить меч, по крайней мере, не спереди», – подумал Джон. «Он предаст нас, Роб, и мы должны позволить ему это. Каков твой план? Руси Болтон, умный человек, мы вряд ли поймаем его с вороном для Тейвина. Пусть он свяжется с ланнистерами. То, что знает он, узнает и Тейвин. Мы можем это использовать, и можем подготовиться к его предательству. Нож спереди лучше, чем нож сзади», — рассуждал Джон. 2000 наших людей являются Болтонами, и еще сотни Рисвиллов и Дастинов. Мы не знаем, являются ли эти дома предателями. Мы должны отделить Руси Болтона от любых потенциальных союзников. Ты послал всадников преследовать ланнистеров? Спросил Джон. Роб покачал головой. Мы с черной рыбой командовали почти всей кавалерией. Притворное отступление сработало, но это было нелегко. Многие люди были ранены, это заняло много времени, а лошади истощены. Людям и лошадям нужен отдых. Пошли Руси Болтона в погоню. Если он действительно убьет ланнистера, это поможет. Но если он этого не сделает, то выдаст наши планы лорду Тайвину. Держи здесь дома Рисвилла и Дастина, внимательно следи за их командирами, предложил Сноу. Мы не можем позволить себе потерять 2000 человек, сокрушался Роб. Мы уже их потеряли. Ты бы доверил Руси Болтону стоять у тебя за спиной в бою, задал риторический вопрос Джон. Мы должны признать, что нас предали. Только тогда мы сможем заставить их заплатить. Роб кивнул и позвал Серого Ветра. Я должен поговорить с лордами, чтобы узнать, насколько велики наши потери. Нам нужно знать, сколько людей осталось у ланнистеров. Пришли ко мне раненых. Я спасу как можно больше людей, а потом поговорю с пленными, сказал Сноу. Братья покинули шатер, Их лютоволки последовали за ними. Было уже далеко за полночь, когда ребята из зимнего городка объявили, что все травы, от кислых листьев до ивовой коры, истощены. Там еще оставалось кипящее вино и дюжина бутылок уксуса на всякий случай, но мед, горчичные семена и крапива исчезли вместе с измельченным алоэ, пастой из окопника и листьями яблок. Джон разослал гонцов во все крепости, деревни и поместья в радиусе 10 миль, провозглашая победу северян и прося прислать какие-нибудь лекарства или целителей. В ту ночь они ухаживали за ранеными северянами, речниками и западниками, но ничего не осталось. Им придется подождать, пока утром не доставят новые припасы. Гигантские чаны с костным бульоном кипели на открытом воздухе. В крытом помещении находилось несколько больших очагов и уличных печей для выпечки хлеба и жаркого. Заключенные копали общественные уборные. Люди из обеих армий были призваны копать могилы. Вонь, исходящая от стольких людей, была невыносима даже без множества трупов. «Сноу, что вы делаете с телами наших товарищей?» – завопил силач. Даже закованный в цепи рыцарь Крипхолла продолжал бушевать. Лысый толстяк рядом с ним только съежился. Лорд Престер и лорд Лигден тихо сидели под наблюдением дюжины вооруженных стражников Винтерфилла. «Хороним их, иначе вонь будет еще хуже», – ответил Джон. «А как же молчаливые сестры? Они готовят мертвых к надлежащему погребению. Ваши люди насиловали септы, жгли их. В этих краях нет молчаливых сестер. Тела будут разлагаться и нести болезни. А если пойдет дождь, запах распространится повсюду. Могилы неглубокие. Если хотите, можете вернуться сюда после войны, эксгумировать тела и привезти их домой», — сказал Джон. «Западники переварили эту информацию. Значит, ты не собираешься нас убивать, или заморить нас голодом и скормить волкам, или будешь пытать нас, а потом убьешь», — решил прояснить будущий лорд Престер. «Это зависит от обстоятельств. Кто несет ответственность за резню в речных землях? Кто сжег поля и разграбил города? Кто убивал и насиловал женщин и детей? Это были не мы, Сноу. Клянусь своим домом и душой моей покойной матери. Мои люди и я не опустились бы до такого», — с отвращением произнес Крипхолл. «Лорд Тейвин спустил свое отродье на речные земли. Люди Григора Клигана, Варгахаута и его люди, Амарилорх, вот те подонки, которые совершили преступление», — ответил лорд Престер. «Тогда они будут повешены, все до единого. Если бы у меня было больше времени, я бы заставил их страдать. Где они, эти люди, которых вы обвиняете в преступлениях армии Ланнистеров? Ты убил большую часть людей горы. Он взял с собой больше тысячи, а вернулся с двумя сотнями». «Лорд Тейвин был очень разгневан», — пискнул Свифт. «Здесь половина. Хауту и Ларху было приказано держать Харринхолл во имя лорда Тейвина. А что касается людей горы, то они снова пересекли Красный Зубец, чтобы вступить в бой. Сомневаюсь, что выжило больше нескольких десятков, а может и меньше», — дополнил лорд Престер. «Все они умрут за свои преступления. И если я узнаю, что вы солгали, я повешу ваших рыцарей. 10 ваших за каждого, кого вы откажетесь сдать. И я это выясню. Чет, возьми с собой лорда Свифта, чтобы посмотреть на пленных. Когда он закончит, возьми лорда Крипхолла, а затем Престера и Лигдена. Отведи всех захваченных лордов на поиски этих людей», — распорядился Джон. «Некоторые ранены, сир, и отдыхают. Лорд Леолифорд при падении сломал руку и ногу. Лорд Робин Марленд потерял глаз», — предупредил Чет. «Он потеряет еще один, если откажется. Поднимите их. К утру я хочу, чтобы мне доставили всю эту мразь, или я буду вершить правосудие над высокородными», — сказал он. Джон ушел отдыхать. Призрак и Немирия были рядом. Снаружи его палатки волки пригибались и поджимали хвосты, когда лютоволки проходили мимо. Он крепко спал, и ему снились драконы. Мужчины громко заказали напитки и еду, а трактирщик и служанки поспешили принести кувшины с элем и миски с тушеной говядиной и беконом. Невезучий Боров, в нескольких милях от Горького моста, суетился, пока две дюжины золотых плащей, вооруженных железными дубинками и железными копьями, шутили и подшучивали. Хвостовство боевой доблестью заполнило общий зал. Шум заглушал тихий разговор в маленькой отдельной комнате наверху. Питер Бейлиш прикрыл свой элегантный камзол сливового цвета простым синим плащом. Двое бойцов стояли на страже возле двери, вне зоны слышимости шепота. Один из них был внушительным гигантом 6 футов и 6 дюймов роста с каштановыми волосами, крючковатым носом и подстриженной бородой. Другой был коренастым и более некрасивым на вид, с пушистыми седыми волосами и приплюснутым носом. Лотар Брюн, тихий и средних лет, был более искусным мечником, чем Осмунд Киттлблэк, но не выглядел таковым. Питер сидел с двумя другими мужчинами. Один был одет в белые одежды с маленьким кристаллом, болтающимся на толстой шее, а другой – в коричневую домотканую одежду кающегося грешника, но ухоженные руки не выказывали никаких признаков мольбы. С улыбкой Бейлиш достал простой мешочек с шестью крошечными фиолетовыми кристаллами. «Душитель, вы найдете Ренли Баратиона в Горьком мосту, дайте ему подарок». Его рука и грудь пульсировали от боли, когда Джон проснулся. Ему снился черный дракон, такой огромный, что целая лошадь могла быть проглоченной целиком. Речные земли горели от драконьего пламени, и дворяне и простолюдины бежали в панике от ужаса на трезубце. «Ты дракон», – прошептал голос. «Дракон не боится». Он позавтракал двумя яйцами всмятку. Немирия и призрак все еще спали, прижавшись друг к другу спинами, и Джон подумал, не снятся ли им волчьи сны. С осторожностью он пристегнул меч Бастард к левому боку, а кинжал – к правому. Он изучил два списка, один с мертвыми, а второй с пленными. Десятка два были бы ценными заложниками, еще несколько десятков – рыцарями и вторыми сыновьями, но подавляющее число пленных были простолюдинами. Большая часть рыцарей Ланнистеров переправилась через реку под командованием сира Адама Морбранда и погибла, сражаясь с баллистами. С их тел снимут доспехи, оружие и ценные вещи и похоронят в траншеях. Сноу вышел на свежий воздух с двумя зевающими лютоволками. Три больших шеста, вбитые в траву, поддерживали крепкий горизонтальный деревянный треугольник на высоте 15 футов. Петли уже были наброшены на каждую ногу и болтались в воздухе на высоте 8 футов. Четыре повозки, набитые связанными пленниками, охраняли ребята из зимнего городка и люди Талли. Собралась толпа мелкого люда, готового к повешению. «Пожалуйста, сир, мы только выполняли приказ», — говоривший был старый сутулый человек с потрескавшимися желтыми зубами. Его правая рука, раздавленная камнем, брошенным из катапульты, все еще была закована в кольчугу. «Он лжец!» — закричала какая-то женщина. «Они пытали моего мальчика. Перед смертью ему отрезали ножами пальцы». Она указала на мужчину среднего роста и телосложения с обычным лицом. Этого человека невозможно было забыть из-за его холодных мертвых глаз. «Милорд, они заслуживают худших страданий, чем повешение. Они изнасиловали мою дочь», — взвыл дородный мужчина. «Может, вы и правы, но смерть, подходящее наказание», — глаза Джона сузились. После сдачи пленников заковывали в цепи или связывали веревками. Луки, копья и мечи забрали, но у некоторых остались ножи. У одного был маленький тонкий клинок со знаком Миккина на рукояти. Сноу вытащил иглу из серых ножен. Когда ему было 8, это был его первый меч, а теперь он казался всего лишь тонким стилетом. «Где ты это взял?» Вопрос он адресовал лысому коренастому мужчине с большими ушами и большой челюстью, покрытой черной щетиной. «Я взял его у мальчика, которого мы захватили. Только это оказалась девочка». «А где сейчас эта девочка?» — спросил Джон. «Сбежала из Харренхолла», — пожал плечами мужчина. «Вы можете взять клинок, если хотите, сир. Это не твое, чтобы предлагать». Он почувствовал горячий гнев Немири, но это были отбросы, не заслуживающие внимания. Он хотел подчинить себе их хозяев. Люди горы были подобны гончим Рамси, псам с пеной у рта, заслуживающим смерти. Сноу жестом подозвал народ. «Я не допущу пыток, но эти люди убили ваших друзей и семьи. Чем быстрее они умрут, тем лучше. Вы можете помочь повесить их». Мрачные люди нетерпеливо вышли вперед. В одно мгновение десятки шеи были сломаны, а тела брошены в безымянную братскую могилу, чтобы быть забытыми. На изящном ореховом столе лежала карта Вестероса, взятая из повозки Ланнистеров. Серебряные олени отмечали три места – Королевскую гавань, место битвы и Риверен. Лорды и командиры толпились в палатке, но они проложили путь для двух лютоволков и Джона Сноу. Рабы окружали Талли, его леди-мать, черная рыба и сир Эдмур. Старк сделал знак сиру Бриндину начинать. «У нас было 17 тысяч человек, идущих в бой. У нас 2000 убитых, но еще 2000 раненых. Им потребуются недели, чтобы полностью восстановиться. У лорда Тейвина было более 25 тысяч. Мы насчитали более 11 тысяч убитых, половина к северу от Красного Зубца, и 1500 пленных», — доложил Черная Рыба. «Значит, даже после нашей победы армия Ланнистеров так же велика, как и наша», — Роб нахмурился. «У Ланнистеров тоже много раненых. Люди не убегали невредимыми. Раненые могут скоро умереть», — возразил лорд Маллистер. Наемники и вольные всадники могут покинуть ланнистеров. В битве их было 2000, почесал подбородок черная рыба. Хватит этих цифр. Мы пойдем на Королевскую гавань, нетерпеливо поинтересовался Большой Джон. Лорд последнего очага хотел, чтобы все было просто и ясно. В чем сила лордов королевских земель? Верны ли они ланнистерам? Спросил Джон. Он имел в виду земли, простиравшиеся от Девичьего пруда до Штормовых земель. Там было много поселений и крепостей, но лорды королевских земель располагались вокруг залива Черноводной с двумя портами, Сумеречным долом и Королевской гаванью. Станнис собрал несколько тысяч человек, но в прошлом лорды материка могли призвать армии численностью более 5000. Ланнистеры еще не созвали эти знамена. Земли находятся рядом с Королевской гаванью, они не восстанут против трона, высказался черная рыба. Пленники говорят, что железный трон набрал больше золотых плащей для защиты Королевской гавани. Число людей в городской страже увеличилось с 2000 до 5. Ланнистеры могут использовать это для укрепления своих сил, но я сомневаюсь, что новобранцы хорошо обучены. В столице также будет много наемников, сообщил Сноу. До Королевской гавани 4 дня пути, но у нас нет людей. Со временем армия ланнистеров вновь соберется, а с появлением знаменосцев из королевских земель их число снова возрастет. «Мы не сможем взять город», — сказал Роб. «Лорд Старк, мы и раньше побеждали в более длительных схватках», — вскинулась Дейси Мормонт. «Да, но не в осаде. Королевская гавань имеет толстые стены, а Красный замок», — покачал головой лорд Винтерфилла. «Нам нужно провести разведку. Лорд Болтон, отправьте своих людей в королевские земли. Если нужно, дайте бой. Если вы найдете Тайвина, то пошлите своих людей обратно. Лорд Старк, я так и сделаю, но если в нашей армии не хватит людей, как это изменится?» Прошептал Руси Болтон. «Это я решу, милорд. А пока я хочу, чтобы армия восстановилась. И я намерен контролировать речную дорогу, королевские тракты и высокую дорогу», ответил Старк. Джон гадал, что еще Роб поставил недосказанным. Его брат явно не хотел рассказывать все свои планы лорду Пиявок. Немирия подтолкнула Серого Ветра, и три лютоволка покинули шатер. Волчица рвалась бежать, и Сноу следовал за ней. Арья проснулась от криков голодных детей. Трактир на перекрестке кишел ими, мальчиками и девочками, чьи родители умерли, пропали без вести или просто уехали. В соседней деревне было полсотни маленьких домиков, где крестьяне вели скромную жизнь на фермах и разводили овец для получения шерсти и молока. Эти фермы были сожжены, а овцы съедены. Жизнь в гостинице была лучше, чем в заброшенных домах. Здесь у них было немного еды, пожертвования от странников, раздающего мешки с семенами, овсяную кашу, муку и ячменный хлеб. Септон навещал их раз в неделю, крупный мужчина, 6 футов ростом, даже сгорбленный, с большими кожистыми руками с грязью под ногтями и черными рогатыми ступнями. Он шел босой, с посохом, и его осел нес еду. Если бы мозг Арьи не был затуманен голодом и страхом, она могла бы задаться вопросом, как Септон со слом мог ускользнуть от фуражиров ланнистеров. Вчера настырная 10-летняя Вилла и ее подозрительная старшая сестра Джейн приказали не разводить костров. Хидлы пронюхали о битве, и гостиница была плотно заперта, без света и шума. Они ели холодную кашу и черствый хлеб, сгрудившись в темноте с несколькими арбалетами наготове. Ночью лошади проскакали мимо, не останавливаясь, и Арья увидела в темноте цвета ланнистеров. Закрыв глаза, она ощутила вкус мяса и тепло, два ощущения, отсутствовавших в гостинице на перекрестке. В ту ночь ей снились волки, танцующие и поющие. Завтрак в то утро состоял из жидкой каши, мелкой ячменной крупы, сваренной в воде. В деревянной миске плавали кусочки коричневой капусты и красной свеклы. Там будут мертвые лошади после сражений. Мы могли бы улизнуть и раздобыть конину. Я мог бы поджарить ее на углях. Никто даже огня не увидит, предложил пирожок. А что, если тебя поймают? Ты можешь привести их обратно в эту гостиницу, огрызнулась Джейн Хедл. Мы не знаем, закончилась ли битва, и кто победил, добавил Джиндри. Мои братья победят, упрямо думала Арья. На прошлой неделе она хотела пересечь 5 миль до Красного Зубца. Там патрулировали тысячи людей с запада, и путешественники говорили, что все мосты затоплены или охраняются. Она проглотила ложку горькой каши. В гостиную, задыхаясь, вбежал полуобнаженный мальчик. «Пейт, что ты делаешь на улице? Это может быть опасно», — отругала его Вилла. «Я их видел. Приближаются к реке», — протараторил он. Вилла хотела спросить еще что-то, но в ответ раздался волчий вой. Девушка бросилась закрывать дверь, но вой стал громче. Серые тени метались вокруг гостиницы, и они слышали рычание и клацанье. Арья разглядела несколько десятков фигур, серых, черных и коричневато-черных, спрятавшихся в тени деревьев. Пейд закричал и побежал наверх. Джиндри потянулся обеими руками за своим боевым молотом. Тяжелое железное оружие имело длинный шип на обухе. Хитблы навели арбалеты и прицелились в окна. Пирожок затрясся от страха и залпом проглотил миску с кашей. Волки замолкли. Затем среди ржания лошадей послышался стук копыт. Снаружи спешились всадники в тяжелых доспехах, с мечами и топорами. Они не обращали внимания на волков вокруг. Дверь распахнулась. «Брось арбалет, девочка!» — выкрикнул громкий буйный голос с характерным северным акцентом. Дымчато-серый лютоволк, худой и высокий, как маленькая лошадь, важно вошел в общую комнату. Жесткие желтые глаза оглядывались вокруг, пока не увидели ее. Потом в открытое окно прыгнул огромный серый лютоволк с белым брюхом. Пирожок пискнул и нырнул под стол. Арья шагнула вперед, дрожащая и неуверенная. Последний лютоволк внезапно появился рядом с ней, белый как снег, с жесткими гранатовыми глазами. Она даже не слышала, как белый волк подкрался к ней. Арья Старк, говоривший, был молодым, с длинным лицом, темно-каштановыми волосами и такими серыми глазами, что они казались черными. Поверх кольчуги он был одет во все черные, но на груди у него красовался белый лютоволк. Девочка подбежала и прыгнула в объятия Джона Сноу. Он крепко обнял ее, словно никогда не отпустит. Она удивилась, что по ее лицу катятся слезы. После ужасов последних месяцев она забыла, что еще может плакать. Джон держал ее, пока несколько других, мужчины, высокая женщина и мальчики постарше, входили в комнату. Когда он наконец отпустил ее, хитблы опустились на колени, а настороженный Джиндри опустил молот и встал перед съежившимся пирожком. «Милорд, добро пожаловать в гостиницу на перекрестке», запинаясь, произнесла старшая Хетбл. «Почему вы стоите на коленях?» – перебил ее Джон. «Мы не хотим вас обидеть, сир, лорд Сноу», – сказала Вилла, склонив голову и глядя в землю. «Должно быть, Роб все время так себя чувствует», – пробормотал Джон. «Встаньте. Это мой брат, Джон Сноу, начало Арья. А это, Джон, Джиндри и Пирожок. Они помогли мне сбежать из Харринхолла». У Пирожка глаза вылезли из орбит, и он, казалось, вот-вот упадет в обморок на грязный пол. Хитблы преисполнились надежды. Потом призрак фыркнул и направился к лестнице. «Что там внизу?» – поинтересовался Джон. Старшая Хетбл сглотнула и подняла крышку люка. Оттуда выползали дети, оборванцы-мальчишки с нестриженными локонами и вороватые девчонки, готовые сорваться с места. Несколько маленьких всхлипнули, увидев вооруженных людей и волков. Другие молчали, ожидая своей участи. «Сколько детей в этой гостинице?» 50, милорд. Некоторые прячутся наверху в комнатах. Как давно вы в гостинице?» 4 луны, милорд», — ответила Вилла. «Пусть они выйдут. Каждый», — сказал Сноу. Они высыпались из укромных уголков, ниши закоулков. Арья никогда не видела их всех в одном месте. Еды не хватало, и ее приходилось тщательно нормировать, чтобы хватило на неделю или дольше. Она была старше большинства в комнате и, в отличие от других детей, ее кости не торчали. Голод был виден в их ногах и руках, выступающих ребрах и впалых лицах. Мальчик с капюшоном обхватил тонкими руками грудь, словно готовясь к побоям. «Пожалуйста, не ешьте нас!» Дородный мужчина с растрепанными рыжевато-каштановыми волосами расхохотался. «А зачем нам это делать? Вы все кожа до кости!» «Бен имеет в виду волков», — пояснил Джиндри. «Волки набили животы людьми Ланнистеров». Здоровяк ухмыльнулся. Высокая долговязая женщина покачала головой. Арья восхищалась шипастой стальной булавой на поясе. «Придурок, хватит пугать детей. Я Дейси Мормонт, этот идиот, маленький Джон Амбер, а этот Дарт Карстерк, Дарин Хорнвуд, Бриндин и Хастер Блэквуды. Я также известен как Катапульта», — сказал мужчина, улыбаясь. «Что с нами будет, миледи?» — тихо спросила Вилла. «Это решит Белый Волк. Вчера мы разгромили войска Ланнистеров. «Вам не причинят вреда», — ответила Дейси. Она подала знак стражникам Талли, и они внесли седельные сумки с сушеным мясом и черствым хлебом. Джон тихо говорил с парнем, который быстро покинул гостиницу, чтобы уехать. «Ну же, сестра, давай подышим свежим воздухом. Волки счастливее снаружи», — сказал он. Арья вышла во двор. Несколько дюжин мужчин, одетых в цвета домов Талли или Старк, патрулировали периметр гостиницы, а их лошади паслись рядом с перекрестком. Серый ветер ходил яростно и гордо, а призрак бесшумно следовал за братом. Немирия шла своей дорогой, волчица даже не удостоила Рию взглядом. «Как ты думаешь, она когда-нибудь простит меня? Мне пришлось бросать камни, чтобы прогнать ее. Я дважды ударила ее, и она скулила, прежде чем убежать», — печально сказала девочка. Джон отвернулся от лошади. «Нечего прощать, Арья. Ты прогнала ее, чтобы она жила. Немирия спасла меня вчера в битве, и она нашла тебя сегодня утром. Она твоя, а ты ее». Он протянул ей меч в серых потертых ножнах. Она с удивлением вытащила тонкий клинок. «Игла. Но как? Люди горы забрали его. Гора жив, но я убил большую часть его людей на красном зубце. Я повесил тех немногих, что остались, и забрал твой меч обратно». Он сел на скамейку, призрак и серый ветер играли возле его ног, а наверху вороны. «А теперь расскажи мне все о королевской гавани и твоем победе». Когда Арья начала рассказывать свою историю, серая волчица подошла и уткнулась носом ей в бок. Девочка говорила долго, а ее брат слушал. Джон снова обладал редкой способностью концентрироваться, и он впитывал ее слова без перерыва. Когда она закончила, он спросил о двух мужчинах, которые, как она слышала, замышляли заговор в Красном замке, и о точных словах, сказанных на казни отца. Ее брат осмотрел железную монету Якинахгара, а затем использовал пергамент, чтобы проследить стертые слова и изображения, прежде чем вернуть ее ей. «Арья, Браавос известен железным банком и безликими. Это их монета», — сказал Джон. «Ты знаешь о них?» — заинтересовалась она. «Никто многого о них не знает. Они из Старой Валерии, и эти слова — Валар Маргулис и Валар Дахаэрис. Все люди смертны, и все люди должны служить. Цена за их помощь очень высока, больше, чем осмеливаются платить здравомыслящие люди. Я не хочу быть слабой. Я хочу убить их всех. Серсию, Джоффри, Мерлина Транта, Пса, Сира Григора, Илина Пейна. Ты не слабая, Арья. Ты многое пережила. Мы отомстим за отца. Надо было сказать Якину имя Тайвина Ланнистера. Эта дурацкая война закончилась бы. Мы с Роббом оба этого хотим. Но мы предпочли бы видеть тебя живой, чем лорда Тайвина мертвым». Джон взъерошил ей волосы, и они сидели вместе с лютоволками в уютном молчании, пока во двор не въехала большая крытая повозка, запряженная упряжкой лошадей. «Давай вернемся на постоялый двор». Они вошли под хриплый смех. Маленький Джон Амбер и Эддард Карстерк стояли на длинном столе, стукаясь головами о крышу, и размашисто размахивали мечом и топором. Несколько членов команды зимнего городка сделали вид, что атакуют, беспомощно отбиваясь от двух мускулистых воинов. Некоторые мальчики носили деревянные чаши вместо шлемов и едва могли видеть или были повернуты боком. «Что происходит?» — поинтересовался Джон. Маленький Джон воссоздает битву трех волков и то, как он защищал стену от полдюжины людей Ланнистеров, — сказала Дейси. «Всего полдюжины? Нам с Карстерком пришлось оставить нескольких для речников», — пояснил Амбер. Бриндин Блэквуд усмехнулся. Дверь открылась, и в трактире появился запах свежего хлеба. Чет обеими руками нес буханки хлеба, а мужчины катили бочонки и поднимали мешки. «Мистер Сноу, мы достали из печи свежий хлеб, а в фургоне – пшеничная мука, ячмень, сало, маковое масло, вяленая говядина, масло, сырные колеса, сушеная рыба и мешки с луком, морковью, орехами и бобами. У нас даже есть маленький горшочек с солью», – отрапортовал Чет. «Мы привезли бочки с вином и элем, мистер», — добавил Клейдос. «Я возьму их, ребята», — сказал маленький Джон, ища кружки и стаканы за прилавком. «Мы можем поесть, сир?» — с надеждой спросила Вилла Хедду. «Вся еда для вас, чтобы накормить детей в гостинице. Вы взяли Арью к себе, даже не зная ее имени. И за это я вам благодарен», — сказал Джон детям с широко раскрытыми глазами. «Ваша гостиница под моей защитой. Если кто-то будет угрожать вам, сообщите мне, и если кто-нибудь причинит вам боль, я заставлю этого человека молить о быстрой смерти. Я умею печь хлеб, молоть зерно и месить тесто», — произнес пирожок. Хитглы скептически посмотрели на толстяка. Арья шагнула вперед. «Его зовут Пирожок. Он очень хорошо готовит». Джейн Хедду тут же кивнула. «Конечно, миледи. Все, что пожелаете. Если вы присядете, мы с удовольствием подадим вам поесть». Она присела в низком реверансе. Толстый мальчик вернулся на кухню, а Джейн Хедду наблюдала за разгрузкой множества бочек и мешков. Вилла крикнула детям, чтобы они сдвинули столы в три длинных ряда. Одни мальчишки бегали за скамейками и стульями, другие несли тяжелые ведра с водой из колодца. Немного воды ушло на кухню, но всем детям было приказано умыться в тазу. Постоялый двор на перекрестке, умирающий этим утром, ожил. Арья сидела рядом с Джоном, пока он отдавал приказы. Медведица отправится на восток трезубца с воинами, чтобы убедиться, что Ланнистеры не контролируют водный путь и Крабий залив. Карстерк и Амбер пойдут тем же путем, но сначала отправятся в Соливарни, а потом присоединятся к Дильсе в Девичьем пруду. Хорнвуд и Блэквуд отправятся на север, чтобы убедиться, что земли вокруг Домадарри свободны от бандитов. Из кухни появились пироги со свининой, суп из корнеплодов, овсяные лепешки и шашлыки с мясом и луком. Арья проглотила кусок хлеба, начиненный шипящим беконом, и дети набросились на еду, как голодные волки. Хлеб пирожка был превосходен. После обеда Арья поедет с Джоном на запад к Рабу и своей матери. Во всем этом волнении она не заметила большого ворона, который гнездился неподалеку от гостиницы, на виду у общей комнаты. Лимонные пирожные остались нетронутыми, пока леди Алерия безуспешно пыталась успокоить обезумевшего Лореса. Рыцарь цветов пришел в ярость, и Тиреллы мудро отослали мистеров и септонов в дальний угол Горького моста. Ренли Баратион умер прошлой ночью с пятнами на глазах и шее, черным языком и багровым лицом. Когда архимистер Эбраус был вызван утром, целитель не мог понять, как Ренли задохнулся, но септоны приписали смерть колдовству и красной ведьме. Гарлан и Уиллас с беспокойством наблюдали, как Маргери успокаивает брата. Тиреллы были дружной семьей, и бедственное положение младшего причиняло боль его братьям и сестрам. Его любовь, глубокая, чистая и детская, превратилась в отчаяние. Только любовь может принести такую боль. «Я бы тысячу раз убил Станниса, чтобы вернуть Ренли», — кричал Лорес. «Тише. Говорят, что Станнис готовится покинуть штормовой предел, чтобы добраться до драконьего камня». Она держала его голову на руках, как младенца. «Убит красной ведьмой из Асшея. Все планы проигрывают маги», — с горечью сказала Алина. Леди Алерия увела сына, оставив остальных Тиреллов. «Бабушка, Питер Бейлиш прислал еще одного гонца. Он в 5 милях отсюда, на дороге Рос. Мы уже задержались на несколько дней», — произнес Уиллас. «Сколько человек у него с собой?» — спросила Алина. 2 дюжины. Золотые плащи из Королевской гавани, и Бейлиш утверждает, что он посланник Железного трона. «Зачем нам нужен этот счетчик монет?» — Мейс фыркнул. «Потому что наша сторона больше не может победить. У нас нет никого, кто мог бы стать королем», — вздохнул Гарлан. «А что с речными землями? Есть какие-нибудь новости?» Уиллас покачал головой. «Наши шпионы затихли. От каменной септы до девичьего пруда только тишина. Последней новостью было возвращение Робба Старка в Риверон и то, что молодой волк планирует заставить Тайвина Ланнистера вступить в великую битву. Хотя есть истории, что старые боги даровали Джону Сноу силу, что он обладает способностью видеть сквозь зелень и может видеть будущее. Опять колдовство. Север с его проклятыми деревьями и дикими зверями», — усмехнулся Мейс Тиреллу. «Мальчик Старк слишком рвется в бой. Его будет легко одолеть. Тайвин Ланнистер, мой, мы должны встретиться с лордом Бейлишем. Станнис Баратион совершенно непригоден по многим причинам, не в последнюю очередь из-за того, что этот человек обладает личностью лобстера», — фыркнул Алина. «Вчера меня разыскал Бейлор Хайтауэр. Многие в Звездной Септе возмущены осквернением септ в речных землях. Сир Бейлор говорит, что, если Железный Трон ничего не предпримет, мечи и звезды могут снова подняться, чтобы защитить веру», — рассказал Гарлан. «Но что все это значит, и кого они в этом винят?» — поинтересовалась Маргери. «Они должны винить Тайвина Ланнистера за гору и его наемников. Но он слишком силен, чтобы атаковать, поэтому мы не знаем. Игра становится все опаснее. Почему бы просто не дождаться победителя? Остаться в Хайгардене и держать наши войска дома?» — предложил Уиллас. Королева шипов усмехнулась. «Корову уже подоили, и сливки нельзя сбрызнуть обратно. Мы выступили против Железного трона. Если Ланнистеры победят, они могут лишить нас земель. Если Станнис победит, дом Тиреллов будет уничтожен. А что, если волки победят? Тогда мы будем планировать и это», — ответила старуха. Питер Бейлиш проигнорировал чопорного лорда Касвилла и направился прямиком к Тиреллам. Он прождал в несчастном Борове несколько дней и с нетерпением ждал этой встречи. Как и многие умные люди, он не любил оставаться в тени, а его шпионы в Королевской гавани не присылали никаких вестей о северянах. «Ах, леди Алина, я рад видеть вас в добром здравии. Я благодарю дом Тиреллу за встречу со мной», — сказал он. «Хватит пустых слов. Если бы мне нужен был дурак, я бы позвала шута. Что предлагает железный трон? Сразу перешла к делу она. Охранники Тиреллов были расставлены по всем сторонам комнаты. Уиллас и Гарлан стояли рядом с отцом. Мисс Тирелл сидел на высоком стуле, похожий на толстый зеленый цветок, привязанный к столбу. Королева шипов пила чай в углу, рядом с ней сидели Маргири и Алерия. Лорес был одет в доспехи и плащ радужной гвардии. Союз, конечно, мечта о весне, а не о кровавой войне в речных землях. Помолвка короля Джоффри и Розы Хайгардена, ответил Бейлиш. У моей сестры есть муж, холодно напомнил Уиллас. Да, но в королевской гавани мы слышали, что Ренли раненый может не проснуться. И даже если бы он это сделал, смог бы он подарить вашей сестре детей? Король Ренли умер вчера вечером, объявил Гарлан. Взгляды всех присутствующих были устремлены на мизинца. Он в шоке вцепился руками в темно-лиловый бархатный камзол. Я сожалею о вашей потере. Я знаю, что он восстал против железного трона, но я был его другом в более счастливые дни. Лорес фыркнул. Ты лжешь. Ренли ты совсем не нравился. Он назвал тебя блудником. Пересмешник не выказал гнева в натянутой улыбке. Я не отрицаю, кто я. Мне грустно слышать о неприязни Ренли, но это не меняет условий. Я могу предложить вам брак с королем, и кровь Тиреллов займет железный трон. Конечно, это то, что вы хотите для леди Маргири. И во что это нам обойдется? Спросил Алина. Мечи простора. Вы будете защищать честь новой королевы. Астаннис враг короны, и Ренли будет отомщен, произнес мастер над монетой. А как насчет этого Джоффри, который утверждает, что он олень, но так похож на льва? Прищурилась Алина. Джоффри, хороший король, благородный и верный, с готовностью ответил Бейлиш. Разве добрые короли приказывают раздевать и избивать своих нареченных прямо при дворе? Скептически уточнила старуха. Ложь, распространяемая его врагами. Лорд Бейлиш, так говорят ваши золотые плащи в гостинице, что Джоффри, избалованный ребенок, склонный к гневу, и что он жесток и безрассуден, прямо сказал Уиллас. Я никогда не говорил, что он идеален, с улыбкой отметил Бейлиш. Конечно, есть какой-то способ уладить это. Возможно, место в Малом Совете. Нам понадобится не одно место в Совете, прежде чем я откажусь от своей любимой дочери, заявил Мейс, но замолчал после яростного взгляда матери. Нам нужно время, чтобы все обдумать. Но есть еще одна вещь, которая нужна дому Тиреллу, сказала, сложив руки домиком, леди Алина. Санса Старк. Санса Старк смотрела поверх высокого холма Игона из своей комнаты в башне Десницы. Она застряла здесь на 2 недели, хотя на самом деле не была пленницей. У нее были 2 просторные комнаты и слуги. У нее был письменный стол в маленьком холле, комната, вмещавшая 200 человек, где она могла читать или играть на арфе. Писать не было смысла. Ланнистер никогда не допустит, чтобы ворона послали к ее брату и матери. В то утро Санса проснулась и, позавтракав в одиночестве, села вязать у большого зарешеченного окна. Она вышивала все тот же рисунок, серый лютоволк с мягкими желтыми глазами. Леди была самой маленькой в помете, изящной и доверчивой, настолько, что не ожидала смертельного удара лорда Старка. Каждый день Санса вышивала знамя леди, и каждую ночь она рвала нити. Ее милая волчица, навсегда потерянная из-за ее собственной лжи. Огромная деревянная дверь распахнулась, и в комнату вошел Тирион Ланнистер. Его оруженосец последовал за ним, а черноволосый наемник привел большую группу стражников. Несколько горцев ворвались в зал, выкрикивая вопросы и требуя ответов. Вожди кланов закричали громче и угрожающими жестами заставили своих людей выйти из комнаты. «Вина, Подрик, лучшая бутылка. Мы выпьем все, что сможем», — распорядился Тирион и сел. Тихий мальчик поспешил прочь и принес бутылку золотого арборского вина. Ланнистер разлил вино в 3 серебряных кубка и протянул один ей, но она отклонила его предложение. Санса слегка присела. «Милорд Десница, что-то случилось. Скажи ей, карлик, скоро все об этом узнают», — сказал наемник. Без залпом осушил свой бокал, а затем сделал большой глоток из кубка Сансы. Сегодня утром на площади сапожника начал проповедовать честный бедняк. Он сказал, что королевская гавань обречена, и что грязь города будет очищена огнем. Но бедняки и раньше говорили много подобных вещей, заметила девушка. Да, королевская гавань полна сумасшедших преступников. Но проповедник утверждает, что его братья и сестры по вере видели кровавую бойню в речных землях. Что Старки разгромили армию Ланнистеров и изгнали лорда Тейвина с этого поля. Тирион выпил еще вина. Но откуда вы знаете, Правда ли это, мы не знаем, но слухи продолжаются. Говорят, что Сноу убил рыцарей Ланнистеров на Красном Зубце, что он управлял волками и воронами, которые пожирали людей заживо, что он может вселяться в волков и птиц и не берет пленных. Эти слухи распространились по всем тавернам, винным погребам и пивным в городе, с отвращением сказал он. Наши мейстеры послали воронов в Оленьи Рога, Девичий пруд и Харренхолл, но ответа нет. Люди беспокоятся, что этот Сноу может приказать воронам подчиняться только ему, пискнул Подрик. Конечно, ответа нет. До Девичьего пруда 200 миль. Ворон туда полетит и вернется только к ночи. И мы не знаем, в самом ли деле, была ли разбита армия Ланнистеров, рявкнул Тирион и выпил еще вина. Ты не веришь в это, карлик, но в этих историях слишком много деталей. Они утверждают, что Джон Сноу построил стену, которую невозможно было сломать, и что Роб Старк убил бы твоего отца на поле боя, если бы не гора. Наемники знают, когда люди проигрывают сражения. Если бы твой отец победил, он послал бы ворона, возвещая о победе, сказал Брон. Тирион налил еще золотого арборского и осушил кубок. Еще не было полудня, но половина бутылки была опустошена. «Неужели обязательно так много пить?» – спросила Санса. Потрясенная новостями, она забыла о вежливости леди. Брон пожал плечами. «Он лучше соображает, когда пьян. Мы все должны думать, что мы можем сделать. Северяне все еще в 200 милях отсюда. Мой отец оставил гарнизон в Харренхолле. Этот замок вскоре будет взят. И если Старки двинутся в Девичий пруд и вниз к Сумеречному долу, мой отец может перегруппировать свои силы и устроить им там засаду», — раздумывал Тирион. «Либо вино, дерьмо, либо тебе нужно гораздо больше. Если Тайвин отступит в Харренхолл, нам крышка. Старки просто окружат замок, а потом пошлют людей по Королевскому тракту. Если этот Джон Сноу умеет управлять воронами, то у твоего отца нет ни малейшего шанса устроить ему засаду в чистом поле. Волки сокрушат его», — сказал Брон. «Да, но, возможно, это их задержит. Леди Санса, вы же знаете своих братьев. Они, вероятно, немедленно направятся в Королевскую гавань?» — спросил Тирион. Санса стерла с лица все эмоции, опасаясь фокусов Ланнистеров. «Мои братья — предатели. Мои отец и мать — предатели. Я верна моему любимому Джоффри. Леди Санса, вам не нужно прятаться. Мы знаем, за кого вы хотите воевать», — мягко настаивал Тирион. Она отказалась отвечать. Они могли бы избить ее, но не за то, что она сказала. Старк держала руки над вышивкой и спряталась в образе леди. Огромные двери в покое снова распахнулись. Вошел пухлый лысый мужчина, одетый в богатые шелковые и бархатные мантии пинтоса. Его мягкие, женственные, белые руки пахли сиренью и лавандой. У Вариса не было ни стражи, ни оружия, но мастер над шептунами знал то, чего не должен был знать никто. Он пугал Сансу, как и многие люди в Красном замке. «Ах, милорд Десница, король вызывает нас на заседание Малого Совета», — объявил Варис. «Это твоих рук дело?» — хмуро спросил карлик. «Простите, собрание созвал король Джоффри», — недоумевающе произнес Евнух. «Этот проповедник на площади Сапожника, или твои пташки сообщили ему о битве? Ты должен знать все, что происходит в Вестеросе. Я знал, что битва идет у Трезубца. Но когда армии сталкиваются, мои маленькие пташки не думают о том, чтобы посылать сообщения и воронов. Они просто хотят прожить еще один день», — мягко сказал Варис. «Многие мужчины и женщины, преданные вере, погибли в речных землях. Каждый день в столицу приезжают новые люди с рассказами о войне. Они не любят вашего отца. Никто не любит моего отца. И у тебя нет шпионов среди этих людей? Я удивлен, Варис. У тебя есть глаза повсюду в этом городе. Я не колдун, способный командовать волками и воронами. Но у меня есть кое-что, чем я могу поделиться». Когда Евнух сунул руку за пазуху, Брон положил ладонь на кинжал. Мастер над шептунами вытащил клочок пергамента. «Ворон прилетел сегодня поздно утром из крепости на Королевском тракте. И что там написано?» — спросил Тирион. «Армия Ланнистеров бежала мимо крепости прошлой ночью. Тысячи людей бежали на юг», — Варис читал вслух. «Лев разгромлен». Собрание было скучным даже по меркам низких ожиданий Тириона. Джоффри бушевал и кричал. Серсия колебалась между тем, чтобы утешить сына, и тем, чтобы разглагольствовать о некомпетентности других. Когда Тирион указал, что некомпетентность – это вина лорда отца, Серсия и Пиццы заткнулись. «Ваша светлость, мои пташки рассказали мне историю из простора. Узурпатор Ренли скончался от полученных ран», – сказал Варис. Тирион фыркнул. Смерть совпала с визитом Бейлиша. Мизинец сделал свое дело. «Как жаль, что мой дядя умер», — произнес Джоффри и усмехнулся. «Потому что, если бы он был жив, я бы отрубил его голову и насадил бы ее на пику. Ваша светлость, нам нужно сосредоточиться на живых. Нам понадобится больше мечей, если армия севера двинется на Королевскую гавань». Лорд Бейлиш отправился в простор. «Нам нужны их мечи», — напомнил Тирион. «На этот раз в твоих словах есть смысл. Обещай им все, что угодно. Я хочу, чтобы северяне потерпели поражение. Я хочу, чтобы голову Робба Старка подали на пир. Я хочу, чтобы Джона Сноу вытащили и четвертовали», — сказал король. «Там все еще есть другая сила, Мартеллы. Я считаю, что мы должны предложить помолвку с Мерцеллой, чтобы сохранить их союзниками», — внес предложение Бес. «Ты не продашь мою дочь дарнейцам. Они ненавидят нас годами. Мартеллы могут убить ее», — крикнула Серсия. «Это даст нам мечи», — проигнорировал ее вопли король. «Это может помешать тому, чтобы эти мечи обратились против нас. Если Станнис или Робб Старк вступит в союз с Дорном, нас могут атаковать с юга», — ответил Тирион. «Отправь Мерцеллу в Дорн», — мгновенно решил Джоффри. Серсия потрясенно посмотрела на сына. «Но, милый, она может оказаться в опасности. Мне все равно, мама. Мне все равно, умрут ли Таммин или Мерцелла. Они живут, чтобы служить мне. Я, король. А как насчет штормового предела? Ваша светлость, замок в руках Станниса Баратиона. Сир Гилберт Фарринг держит его как костелян. Флот Станниса готовится к отплытию. Он нападет на Королевскую гавань». Выражение страха на лице Джоффри было бы комичным, если бы Тирион не беспокоился о том же. «Станнис может, но у него нет сил, чтобы взять город. У нас есть несколько способов защитить город: дикий огонь, мечи», — начал карлик. «Никого это не волнует, дядя», — Джоффри перестал слушать. Гнев снова отразился на его лице. «А как насчет этих штормовиков? Немногие перешли на сторону Станниса. Большинство вернулось в свои замки», — доложил Варис. «Почему они не служат мне? Почему они не сражаются за меня?» — истерил король. «Потому что они не считают тебя Баратионом», — подумал Тирион. «Нам повезло, что они видят в Станнисе убийцу родичей. Дорогой они поклялись в верности штормовому пределу. Поскольку речь идет о контроле над замком, лорды должны обдумать свои клятвы», — Серсия объяснила. Разъяренный Джоффри хлопнул ладонью по столу. «Они должны служить королю. Когда война закончится, я снесу им головы за измену. Я должен иметь собственные силы и не зависеть от лордов. Мне не нужны ни Ланнистеры, ни Мартеллы, ни Тиреллы». Пока Серсия пыталась убедить раздраженного Джоффри, что это невозможно, Тирион испытал вспышку счастья. Ему бы очень хотелось, чтобы его племянник возглавил армию против Робба Старка и Джона Сноу. Затем Бес понял, что в конце этой битвы Ланнистеры потеряют головы. Его голова, может быть, и не была большой или красивой, но он был очень привязан к ней. Арья Старк кралась в полуденной тени к палатке Джона. Она была рада видеть Робба и свою мать, но через день ей надоело, что леди Кейтлин, леди Смолвуд и леди Блэквуд суетятся вокруг нее. Ее заставили лечь в ванну и облили кипятком. Слуги терли ее кожу до тех пор, пока она не стала ярко-красной, а затем бросили в нее какие-то вонючие цветы. Немирия только взглянула на ванну, а потом убежала к призраку. Белый лютоволк охранял палатку Джона, между пленными и ранеными. Стая серых волков держалась поблизости, и вороны каркали в любое время. У Джона было 3 дюжины ребят, которые распределяли припасы, охраняли катапульты и баллисты, кормили раненых, меняли повязки и бегали по поручениям. Некоторые были всего лишь на год старше ее, но они приказывали заключенным носить припасы, рыть могилы и ломать стену, чтобы распилить ее на длинные стволы. Арья спросила, почему заключенные, многие даже не закованные в цепи, подчиняются приказам маленьких мальчиков. Они боятся белого волка. Рассказы о том, что он сделал у зуба. «Кхем, прошу прощения, но это не для женских ушей», — ответил Халли Смолин. Когда подали ужин, ее вымыли, причесали и одели. У них не было платьев, поэтому они дали ей коричневые чулки, тунику и слишком большой камзол. Ее мать сшила юбку в цветах талли, грязно-красным и синим. Она сидела за высоким столом рядом со своим братом Роббом. Но когда он отвлекался, лорды и леди сплетничали и рассказывали истории. Они говорили о битве у Красного Зубца. Они шептались о волках и воронах и о том, что красные глаза призрака похожи на окровавленное лицо Чердрева. Они хвастались, что Север не может быть побежден. Лидерство молодого волка, Колдовство белого волка обеспечивает победы во всех битвах. Они любили ее брата Робба и боялись ее брата Джона. Джона за ужином не было. У них были сотни тяжело раненых солдат, и он провел много часов, ухаживая за ранеными. Он также часто работал с артиллерией. Как высокородные, так и низкорожденные изумлялись убийственной силе машин. Роб тоже был занят, разговаривая с лордами, выслушивая жалобы и спаррингуясь со своей доверенной боевой гвардией. Его часто можно было найти в его палатке, с серым ветром у его ног, пишущим письма в замке в речных землях и на севере. Мужчины оказывали ей любезности как сестре хранителя севера, а стражники Винтерфилла и Талли не спускали с нее глаз. Ее мать настояла, чтобы она спала с ней в одной палатке, но Немирия хотела остаться на открытом месте, рядом с призраком. Она обняла лютоволка перед сном, но это было не то же самое. Ее баловали и любили, но это была не она. Она никогда не станет настоящей леди. Она ускользнула от Халлиса Маллина и Эйлбилли. Сквозь полог палатки призрак обнюхал сначала ее, а потом Немирию. Вороны посмотрели на нее своими глазками-бусинками и отвернулись. Высокий светловолосый мальчик 14 лет выходил из палатки со свитком. Арья вошла и обняла Немирию. «Я скучала по тебе», — лютоволчица потерлась серым мехом о щеку, и Джон улыбнулся. «Она испачкает твое платье». «Я знаю», — сказала она, глядя на пачки бумаг перед братом. «Что ты делаешь?» «Готовлюсь. Как только мы снесем укрепление на красном зубце, нам нет смысла здесь оставаться. Пленников следует переселить в замки. Я могу оставить здесь несколько ребят, чтобы они ухаживали за ранеными, но армия должна разбить лагерь в другом месте, а тяжелораненых следует перевести в Харрови или Каменный Оплот. Мы пойдем на юго-восток», — ответил Джон. «Ты собираешься бросить меня?» — вскинулась девочка. Джон поднял брови. «Арья, мы с Роббом только нашли тебя, и Немирия тоже». Она закусила губу. «Я подслушал рассказы слуг, что ты варк и колдун. Они говорят о тебе страшные вещи.